По дороге к дому, где совсем недавно жил Одинцов, Сергей Львович изводил меня вопросами. Далеко не на все я смогла ответить и мысленно костила себя на все лады за то, что опять с ним связалась. Вот уж верно говорят, не было у бабы печали, купила баба порося. Мы миновали мост и у торгового центра Заречной свернули налево. Вдоль прямой, как стрела улицы, тянулись серые пятиэтажки, вскоре показался магазин «Вкусняшка», о котором говорил Одинцов. Именно здесь он встретил бывшего клиента и остановился с ним поболтать. Проехав еще метров 500, мы угодили в пробку. Унылая вереница машин растянулась, покуда глаз хватало. Обложив коммунальщиков, у которых опять что-то там прорвало, Берсеньев нырнул в узкий переулок. «Ты куда?» — поинтересовалась я на всякий случай. «Предпочитаешь торчать здесь до второго пришествия?» Петляя дворами, мы вскоре выехали к автомойке. Приземистому зданию в самом конце улицы, выкрашенному в ядовито-желтый цвет. Пробка осталась далеко позади, а я задумалась. «Как видишь, все просто», — сказал Берсеньев, словно читал мои мысли. «Торчать в пробке было не обязательно, он мог легко ее объехать». «И что это нам дает?» «Лишние полчаса, и Одинцов оказался дома не в 12, а на 13 минут раньше». «Ну, он звонил ей в это время, менты проверили». «Не сомневаюсь». «Вопрос, откуда он звонил? Из машины или уже из дома?» «Одинцов не убивал жену, считай меня дурой, но я ему верю», — разозлилась я. «Я на твою веру не посягаю. Чтобы найти убийцу, надо для начала исключить из числа подозреваемых мужа. Следовательно, перво-наперво убедимся, что он невинен, аки агнец божий. А еще пошарим в поисках любовника». Ее друзья уверены, тут я вспомнила слова Климова и приуныла. С одной стороны, девушка-скромница, с другой — скучающая дамочка на досуге, развлекающаяся тем, что дразнит своими прелестями дворника. Впрочем, слова этой бабы на веру принимать не стоит. Дальше ехали через лес. 5 минут, и справа мы увидели коттеджный поселок. К нему вела асфальтовая дорога. Въезд перекрывал шлагбаум. С двух сторон административные здания, в одном находились охрана и контора ТСЖ, здесь же, в комнате первого этажа, жил дворник Ташмухамедов. Во втором здании, судя по вывеске, бассейн и фитнес-клуб. Поселок огорожен забором из металлических прутьев, крепившихся на кирпичных столбах. Возле бассейна парковка. Там мы оставили машину и направились к шлагбауму. Заметив нас, охранник выглянул в приоткрытое окно и спросил: «Вы к кому?» «Дом 13А», — поспешно ответила я и зачем-то соврала. «Мы из риэлторской конторы». «Документы с собой есть?» «Паспорт». Пока охранник записывал мои данные в журнал, Берсеньев с любопытством оглядывался, а я гадала. Охрана здесь всегда столь бдительна? Или это нововведение после недавнего убийства? Паспорт мне вернули со словами: «Вам налево и по дороге до самого конца». «В административном здании все окна с решетками», — заметил Берсеньев, шагая рядом со мной. «Значит, выбраться незаметно из комнаты дворник не мог. Они плохо тут люди устроились. Поначалу все дома показались мне одинаковыми, только выкрашены в разный цвет. Бледно-желтый, светло-коричневый, фисташковый. Но присмотревшись, я нашла отличие. У одних мансардные окна были круглые, у других — треугольником. В некоторых домах было по 2 гаража, крылечки с вазонами, сейчас пустыми, лужайки перед домом и никаких заборов. Владения друг от друга отделяли высокие туи, росшие сплошной стеной. Дома шли по кругу, и только нужный нам 13А, выбиваясь из общей линии, стоял ближе к лесу. Такое впечатление, что его построили позже всех, сообразив, что землицы еще осталось и грех ее не использовать. Я протянула ключи Берсеньеву. Он немного повозился с замками и открыл дверь. Мы вошли в узкую прихожую, справа котельная, дальше кухня-гостиная, небольшая и небогатая, зато уютная. Камин, мягкая мебель, большой обеденный стол, над ним лампа с абажуром. Кухня заставлена всяческими приспособлениями, о назначении большинства из них оставалось только догадываться, я узнала лишь миксер и кофеварку. Из гостиной дверь вела в комнату Ирины. Диван с золотыми кистями на подлокотниках, музыкальный центр, журнальный столик, стеллаж с милыми безделушками. На светлом ламинате ближе к окну проступали темные пятна. Я невольно поежилась, сообразив, что это такое. Застекленная двустворчатая дверь вела на веранду, которая была заставлена растениями, искусственными вперемешку с настоящими, сразу и не отличишь одни от других. Настоящие тропические заросли. Среди этого великолепия стояли шезлонг и маленький пластмассовый столик, на нем чашка с остатками кофе, успевшего покрыться плесенью. Узкая дверь, три ступеньки, и мы на небольшом участке. Слева качели под полосатым тентом, который забыли убрать на зиму. Вот, собственно, и все. Участок скрыт от посторонних глаз туями. Утопая по щиколотку в снегу, я подошла к живой изгороди и повернулась лицом к веранде. Из-за искусственной пальмы шезлонг виден плохо. Значит, отдыхая здесь, Ирина могла рассчитывать, что избавлена от чужого любопытства. «Отсюда он не мог ее видеть», — громко сказала я, привлекая внимание Берсеньева. «С моей стороны особо тоже ничего не разглядишь», — кивнул он. «Оттого парня и потянуло ближе к веранде. В середине ноября снега еще не было. Он мог не опасаться, что хозяева следы заметят и зададутся вопросом, кто их непрошенный гость. Давай-ка прогуляемся к калитке». Чтобы попасть к ней, пришлось протиснуться между туями. «Зачем людям калитка, если проход к ней закрыт?» — подумала я. И тут стало ясно. Между живой изгородью и забором оставался проход. Асфальтовую тропинку с утра расчистили от снега. Как видно, она шла по всему периметру поселка. Вряд ли ею часто пользовались, если только охранники во время обхода территории. Лично мне не пришло бы в голову здесь прогуливаться, при условии, что я не любитель подглядывать за соседями. Но и в этом случае увидишь немного. Не зря тут все деревьями засажено. Берсеньев приложил магнитный ключ к замку и открыл калитку. Прямо за забором начинался сосновый лес. «Если бы я задумал убийство, возблагодарил бы Господа за такое расположение дома», — с усмешкой заметил Сергей Львович. «Идеальное место». «Тебе видней», — съязвила я, но тут же добавила. «Дом в стороне, соседи при всем желании мало что заметят». «Хотя дворник и соседи заметили, потому что он сжался ближе к дому. Эта часть худо-бедно, но просматривается. А если убийца прошел через калитку и сразу направился к веранде, его могли увидеть лишь по чистой случайности, какой-нибудь собачник или тот же дворник, к примеру. Опасность для убийцы представляли не соседи, а те, кто в это время мог оказаться в лесу». «Куда ты?» — позвала я, увидев, что он идет между деревьев. «Ничего интересного возле дома мы не найдем. Там все менты обшарили». «А что ты надеешься найти в лесу?» «Пока еще не знаю». Кое-что мы все-таки обнаружили. Проселочную дорогу. По ней совсем недавно проехала машина. Отпечаток на снегу был отчетливо виден. Надо будет выяснить, куда она ведет. На всякий случай мы немного прошли вперед и оказались на берегу водоема. По краям он успел замерзнуть, но середина была еще свободна ото льда. «Это старое русло реки», — сказал Берсеньев, принялся вертеть головой и вдруг весело хмыкнул. «Тебя посетила гениальная идея?» — проявил я живейший интерес. «Сейчас проверим, насколько она гениальная». Побродив немного между деревьев, он нашел толстую палку, довольно длинную, и с ней направился к старице. «Что ты затеял?» — насторожилась я. «Представь, что ты убийца. Тебе надо срочно избавиться от оружия. Но так, чтобы менты его не нашли. Слыхал о таком выражении «концы в воду»?» Берсеньев, стоя на берегу, ударил палкой по корке льда. Лед оказался совсем тонким, палка ушла под воду. Берсеньев извлек ее через минуту и осмотрел. «Дно вязкое. Очередной подарок убийце. Нож затянет, и найти его смогут разве что по чистой случайности. Вряд ли в этом месте кому-то придет охота искупаться. Вот дальше берег пологий, наверняка песчаный спуск. Даже под снегом видно, что к нему тропинку натоптали. За спиной у нас кусты, и если вдруг на дороге появится машина, разглядеть, что здесь происходит, из нее не смогут. Засекаем время и бежим». На то, чтобы добежать до калитки, нам потребовалось 4 минуты. Берсеньев с довольной физиономией направился к дому, а я начала злиться. «Ты упорно пытаешься убедить меня, что жену убил Одинцов. Один вопрос, он по воздуху передвигался, не касаясь ногами земли?» «Ты имеешь в виду следы?» — весело поинтересовался Сергей Львович. «Ага. Менты обнаружили отпечаток мужского ботинка 43-го размера. У Одинцова 41-й. Если ты скажешь, что он позаимствовал чужую обувь, у меня еще вопрос. Куда он ее дел? Зашвырнул в лес из окна второго этажа? Тогда он должен быть чемпионом мира по метанию легких предметов. Вот тут ты права, кивнул Берсеньев, разглядывая окна дома. К тому же менты непременно обратили бы внимание на бесхозную обувь, если, конечно, у них хватило ума хорошенько здесь все осмотреть. Чужие ботинки не годятся. Выбросить их он не смог, а в доме не спрячешь. Итак, что мы имеем? Симпатичная лужайка, дорожка из камня ведет к той самой калитке, то есть хозяева ею пользовались, хотя бы иногда. Допустим, но я не улавливаю, какое это имеет значение. Придется уточнить, что за погода стояла в тот день. Но я почти уверен, было сухо, иначе дворник не рискнул бы топтаться возле веранды. «Хорошо, пусть будет сухо», — кивнула я. «Но если они смогли обнаружить следы дворника и неизвестного, то обязаны были обнаружить и след муженька? Для меня это не довод, но пусть будет. Кстати, а почему собачку послед не пустили?» «Смысла не было. Здесь же все успели затоптать». Берсеньев поднялся на веранду и стал осматривать дверь. «Вскрыть ее дело 2 минут», — пробормотал он себе под нос. «Что и сделал убийца», — добавил я, пританцовывая рядом. «Кончай злиться и включи мозги», — посуровил Берсеньев. «Неизвестный тип взламывает дверь, хозяйка, само собой, этого не слышит. Она могла быть в кухне. Но возвращается и видит здесь постороннего мужика». Мы к тому моменту вошли в комнату, Берсеньев подтолкнул меня к двери, что вела в кухню, и продолжил. «Попытайся представить, как все было. Ты входишь и видишь меня. Что дальше?» «Заору и брошусь бежать». «Умница. Но она почему-то этого не сделала. Допустим, он ударил ее сразу». Я покачала головой, сообразив, мое предположение никуда не годится. Труп женщины, судя по пятнам, лежал довольно далеко от двери, а о том, что его сдвигали с места, бывший ничего не говорил. Дверь открывается в комнату. Он спрятался здесь, дал ей возможность пройти вперед и ударил ножом. Первый его удар оказался практически смертельным, поэтому она не сопротивлялась. «Ага», — кивнул Берсеньев без тени иронии. «Хотя есть еще вариант. Она увидела человека, бояться которого ей в голову не пришло. Ты опять за свое. Отпечатков обуви Одинцова на лужайке не было. Значит, он вошел со стороны улицы, а пройти через кухню так, чтобы Ирина его не увидела, попросту не мог. Ладно, будем придерживаться твоей версии. Но следы ботинок 43-го размера в комнате отсутствовали». «Он мог разуться», — буркнула я. «На веранде, надо полагать». «Вот именно. Убив женщину, он сбежал, прихватив орудие убийства». Берсеньев перестал обращать на меня внимание, поднялся на второй этаж. Я сочла это излишним, устроилась за барной стойкой и еще раз огляделась. Почти сразу возникло странное чувство, будто кроме меня в просторной комнате был кто-то еще. Я поежилась, холодок пробежал по спине. В голову полезли самые нелепые мысли, хотя в ту минуту я таковыми их не считала. Душа человека до 40-го дня присутствует среди живых, здесь, на земле, и только потом отправляется в неизвестность. «Ирина?» — точно против воли пробормотала я. За спиной что-то со стуком упало, я резко повернулась. Сердце застучало с утроенной скоростью, все вещи на своих местах. Я вытерла вспотевший лоб и попросила: «Помоги мне». И тут же покачала головой в досаде. «Великий сыщик, твою мать, с духами начала разговаривать. Осталось купить круглый стол и заняться спиритизмом». Ирония вкупе с досадой вовсе не избавили от внезапного беспокойства. «Эй!» — громко позвала я Берсеньева. Находиться в кухне одной не было никакой возможности. Сергей Львович возник на лестнице и спросил. «Ты что, с привидением столкнулась? Вид у тебя малость нездоровый». «Нашел что-нибудь?» — спросила я, силясь вернуть себе душевное спокойствие и мало веря в чужую удачу. «Альбом с фотографиями, компьютер», — ответил Берсеньев, спускаясь. «Там тоже много фотографий, но вряд ли они нам помогут». «А почтовый ящик?» «Она переписывалась с некой Людой. На первый взгляд ничего интересного. Та самая подруга, с которой она работала в библиотеке. Уверена, следователи уже с ней побеседовали. Пойдем отсюда», — попросила я. Берсеньев внимательно посмотрел на меня и кивнул. Мы направились к входной двери. Я резвой рысью, он не торопясь. Зачем-то заглянул в котельную, но этого ему показалось мало, и он решил ее как следует осмотреть. Его внимание привлекла стиральная машина, стоявшая здесь. Сергей Львович самым серьезным видом ее разглядывал. Я заподозрила, что он надо мной издевается, и спросила. «Интересно?» «Так себе. Но на кое-какие мыслишки наводит». Я подошла, встала рядом и целую минуту таращилась на стиральную машину, после чего с прискорбием констатировала. Никаких особенных мыслей она не вызывает и окончательно решила, что Берсеньев просто издевается. Собралась вопить «придурок», но тут он ткнул пальцем в дисплей машины. «Быстрая стирка, 15 минут». «И что?» — пытаясь отгадать, куда он клонит, спросила я. «Очень полезная функция. Ему не нужны были чужие ботинки. Завернул штаны повыше и рванул к реке в одних носках. Вернулся и бросил их в стирку». «Что за хрень, а?» — не выдержала я. «Почему тебе так хочется, чтобы убийцей был он?» «Если честно, мне пофигу, кто ее убил», — с усмешкой поведал Берсеньев. «Я просто прокручиваю все возможные варианты. Даже самые идиотские», — кивнула я. «Я уж молчу о том, что в таком состоянии стирать носки». Но он ведь мог предположить, что следователь обратит внимание на его постирушку. За 15 минут их выстирать можно, но высушить... «Верно. Толковый следователь и внимание обратит, и в корзину с грязным бельем заглянет. А значит, вопросы бы возникли. Но в первые несколько часов следователей очень занимал дворник-таджик. Одинцов же мог поступить куда проще. Надеть носки на себя. А чтобы не оставлять на полу мокрых следов, надел тапки, что никаких подозрений вызвать не могло. Человек пришел домой, снял куртку, переобулся, а уж потом заглянул в комнату жены. «Кстати, полы здесь с подогревом», — кивнул он в сторону каких-то трубок и переключателей. «Возможно, в то утро они были включены, и вряд ли кто-то из ментов сообразил сунуть руку в барабан стиральной машины. Надо узнать, за какое примерно время он высыхает». «Ты не убедишь меня, что Одинцов — убийца», — прорычала я. «А я и не стараюсь». «Подведем итоги», — весело продолжил Берсеньев, распахивая передо мной входную дверь. «У твоего Генны была возможность совершить убийство и избавиться от ножа». «Я сказал, возможность», — он глумливо усмехнулся, а я досадливо вздохнула. «Но отсутствует мотив. С какой стати Одинцову убивать свою женушку? Жили душа в душу, и делить им вроде было нечего. Предположим, убийство совершил обладатель ботинок 43-го размера. И именно его отпечатки пальцев в изобилии найдены в комнате. Тут у нас полный ноль. Ни догадок, кто это может быть, ни мотива. Зачем кому-то убивать скромную домохозяйку? Ограбление?» «Забудь», — махнул рукой Берсеньев, садясь в машину. «Что это за грабитель, который наносит 11 ножевых ран, и это при том, что жертва даже не сопротивляется?» «Выходит, чья-то месть. Я ж тебе говорила, по крайней мере, у двоих человек был повод ненавидеть Одинцова. Миронов его конкурент и господин Потапов. И кто-то из них убил женщину, пытаясь свалить вину на несчастного мужа?» Продолжал веселиться Берсеньев. Коттеджный поселок мы уже покинули и теперь направились в сторону моста. «Вот именно», — вздохнула я и отвернулась к окну, не желая видеть насмешки на физиономии Берсеньева. «Предположим», — милостиво кивнул он. «О Миронове я никогда не слышал, а вот с Потаповым знаком». «И что?» «Ничего. Малоприятный тип, но на подобное злодейство не способен. Прежде всего потому, что трус. Да и повода не вижу». «А судебный процесс, который он проиграл?» — не отставала я. «У господина Потапова большая склонность к сутяжничеству. Он даже прозвище заработал «Стряпчий». Кодекс знает куда лучше, чем ты, отче наш. По малейшему поводу бежит в суд. Со мной, кстати, тоже судился. Вся эта канитель тянулась года два». «Не свисти, ты появился здесь совсем недавно». «Тяжбу он начал с моим предшественником», — хмыкнул Сергей Львович и покосился на меня. «Ты бы не наглел, радость моя, не люблю я этого». Он улыбнулся шире, а я поежилась. Улыбка была из тех, что красноречивее любых угроз. «Если речь идет о вендетте, то нашего мстителя надо искать совсем в другом месте». В каком, не подскажешь? Покопаемся в прошлом убиенной. Тут большое поле деятельности, съязвила я. Девчонка-сирота из районного города работала в библиотеке. Кто-то вовремя не вернул книгу, она сделала замечание и нажила лютого врага. Кто знает, пожал плечами Берсеньев, игнорируя мою язвительность. Хорошо, давай навестим бабулю. Начнем с подруги. Лучшая подруга весьма вероятно знает куда больше, чем бабка. Вот взять тебя, к примеру. Ты с родственниками очень откровенна? Смотря с кем. Мам с папой травмировать ни к чему, а с Агаткой... Обо мне ты ей рассказала? Невинно поинтересовался он. Нет, отрезала я. Вот видишь. Ничего не вижу. А тебе я и с подругами откровенничать бы не стала. И ты прекрасно знаешь, почему. Согласен, пример неудачный. Надеюсь, убиенная не была такой уж скрытной. Ну что, отправимся к подружке? Прямо сейчас? Растерялась я. А чего тянуть? Через час будем на месте, вечером больше шансов застать ее дома. У меня ни телефона, ни адреса. Ну так узнай. Я задумалась, кому следует позвонить. Ольге Валерьяновне или Одинцову. Бабуле объяснять замучаешься, зачем мне понадобился адрес Веры. Самому Одинцову звонить тем более не хотелось. Сегодня у нас уже состоялся малоприятный разговор. Мост остался позади. Берсеньев, видя, что я продолжаю сидеть истуканом, притормозил и терпеливо ждал, постукивая ладонями по рулю. «Ты чокнутый», — сказала я. «Ну кто меня опять за язык тянет?» «С чего вдруг?» — поднял он брови. «С какой стати тебе всем этим заниматься? Со мной-то все ясно, мне бабулю жалко. И Одинцова. А ты их даже не видел». «Счастье мое, ты с энтузиазмом занимаешься чужими проблемами, чтобы забыть о своих». Хотя бабулю тебе, скорее всего, и правда жалко. А я изнываю от скуки. Моя причина ничуть не хуже твоей. Ты звонить думаешь? Чертыхнувшись, я достала мобильный и набрала номер Одинцова. Слушаю, отозвался он. В голосе чувствовалось напряжение. Геннадий Владимирович, мы же договорились, мягко перебил он. Давайте без отчества. Вам известен телефон и адрес Веры? Ириной подруги? «Телефон есть, адрес я не помню, но могу объяснить, как проехать». Объяснение вышло коротким и вполне толковым. «Квартира, кажется, 12-я, на 3-м этаже сразу направо. Я могу узнать, о чем вы хотите с ней поговорить?» «Если честно, затрудняюсь ответить, жду озарения, а еще какой-нибудь зацепки». «Я-то думал, вас интересуют совсем другие люди», — помедлив произнес он. О каких людях шла речь, догадаться нетрудно. «И они тоже», — ответила я и поспешно простилась. «Вот уж кто в самом деле чокнутый, так это Одинцов», — хохотнул Сергей Львович, заводя машину. «Почему?» — насторожилась я. «Потому что вообразил, будто такая пиглица, как ты, способна отыскать убийцу». «Такая пиглица, как я, смогла раскрутить такого гада, как ты», — не осталась я в долгу. «Тебе просто повезло». Он включил навигатор, забил нужный нам населенный пункт и подмигнул. «Поехали, мое прекрасное, но неисправимо хамское создание. Кстати, ничего особенного обо мне ты не разнюхала. У меня еще все впереди. Когда-нибудь я узнаю, кто ты на самом деле». «Избави бог», — дурашливо покачал головой Берсеньев. «Я буду по тебе ужасно скучать». «В тюрьме?» «На кладбище, куда обязуюсь заглядывать в день нашего знакомства». «Черт-те что!» сказала я печально. «Так и быть, еще в день твоего рождения», с серьезной миной продолжил он. «Чаще не могу, извини. Кладбище всегда на меня тоску навевает. Вдруг повезет, и это я навещу тебя с цветами. Маловероятно, хотя и возможно. Место моего упокоения должно быть заросло травой, вряд ли за могилкой кто-нибудь ухаживает». «На нашем кладбище есть твоя могила?» голосом, которым обычно выпрашивают пряник, спросила я. Берсеньев впервые сообщил то, что касалось его прежней жизни, и это, признаться, произвело впечатление. «Не знаю, что ты называешь нашим кладбищем. То, где похоронен я, довольно далеко. Можем совершить увлекательную экскурсию, но я бы на твоем месте торопиться не стал, раз уж в этом случае тебе придется упокоиться рядом. Будем лежать точно Петр и Феврония». Вот дерьмо. Машина тронулась с места, а я погрузилась в размышления. На этот раз касались они не убийства и даже не моей несчастной любви, а Берсеньева. Точнее, превратностей судьбы, которые иначе как невероятными не назовешь. Вот что, к примеру, заставляет меня быть рядом с этим типом. Можно не сомневаться, говорил он вполне серьезно, хоть и сопроводил свои угрозы дурацким смешком. И на кладбище меня запросто устроит. И, вероятно, будет на могилу захаживать. И вовсе не для того, чтобы запудрить голову окружающим, вспоминая прилюдно нашу недолгую дружбу. А что называется, по велению души. И я, знаю все это, ни злости, ни даже страха не испытываю. Почему, спрашивается? И какая сила притягивает нас друг к другу? Что по этому поводу думает Берсеньев тайно за семью печатями? Можно, конечно, спросить, но на правдивый ответ рассчитывать не приходится. Что касается меня, тут все еще хуже. Ясно одно, не обаяние Сергея Львовича так на меня действует. Любопытство? Допустим. Но просто любопытства маловато. Тоска по несбыточному, который терзает нас обоих. Сентиментальный бред. Или не бред? Поди разберись. Мы отъехали от города километров на 20, когда Берсеньев свернул в кафе рядом с заправкой. «Бензин кончился?» — спросила я, торопясь избавиться от надоедливых мыслей. «Хочу тебя накормить. Уверен, ты сегодня ничего не ела». «Как мило. То кладбищем грозишься, то беспокоишься о моем желудке. Одно другому не мешает». Я побрела за ним в кафе и даже смогла впихнуть в себя салат под насмешливым взглядом Берсеньева. «В Питер не собираешься?» — спросил он. «Зима не самое лучшее время для экскурсий». «Гвардия умирает, но не сдается. Долго продержишься?» Он лениво жевал, попросил у официантки еще кофе и уставился в окно. На мгновение мне показалось, что он забыл про меня, точнее, просто выпал из реальности. И там за окном видит что-то свое, мне неведомое. Суровое лицо, бесстрастное, отрешенное, но за всем этим пугающая внутренняя энергия. Словно пружина, в любой момент готовая сорваться. И я вдруг поняла. Про Питер он спросил не просто так. И в расследовании ввязался по той же причине, что и я. Тщетная попытка убежать от самого себя. Гвардия умирает, но не сдается. Долго еще продержишься. Этот вопрос он, должно быть, задавал самому себе. Можно украсть чужое имя, даже чужую жизнь, но это не избавляет от изматывающей тоски и одиночества. «Эй!» — позвала я. Берсеньев повернул голову и взглянул с недоумением, а я спросила. «Очередная гениальная идея? Сидишь с таким сосредоточенным видом?» «Приступ геморроя», — хмыкнул он. «Профессиональная болезнь бизнесменов».